Олег Бубело. Серия «Везунчик». Книга первая. «Проклятые земли». Никогда не смейтесь над фантастическими книжками. Никита Северов вдоволь поизмывался над обложкой фантастического романа «Гроза орков», где по виду явный ботаник размахивает 20-килограммовым мечом, срубая зеленые орочьи головы. А напрасно. В смысле напрасно измывался? В этом Никита убедился очень скоро. Удирая от толпы гопников, он нырнул в черный смерч, оказавшийся у него на дороге. Нырнул и... вынырнул в мире, где человеческая жизнь дешевле миски с тюремной похлебкой, а рядовые стражники владеют магией. Теперь Никите не до смеха. Выжить в суровом средневековье – это не гопника поучать, который невольно последовал за тобой. Здесь задачи посложнее. Но Никита справится. Недаром же в новом мире его прозвали Везунчик. Нечто вроде эпиграфа. «Дуракам везет, по себе знаю».